Глава 45. Предложений было множество. Кто-то предлагал отпустить Чечню к чертовой бабушке на все четыре стороны, чтобы она нахлебалась по самые попахи вольной жизни и попросилась обратно сама. А мы еще повыкобениваемся, еще поглядим, брать их или нет. Другие соглашались, что отпустить можно, но нужно подписать переходной лет на 20 договор, где оговорить, что они к нам никаких претензий за разрушенные города, заводы, мосты и дороги не имеют, на пенсии, пособия и прочие выплаты не претендуют и обещают вести себя по отношению к северному соседу очень хорошо. А для гарантии отгородиться от них многокилометровыми минными полями и заборами из множества ниток колючки, по которым пустить ток высокого напряжения. Правда, где ток взять? А у них и взять, вырубив свет во всех населенках, мы же им ничем не обязаны. Хотя лучше было бы всех переселить. Что, опять депортация? Ну да. Только не та, не депортация чеченцев из Чечни, а депортация чеченцев из России. Переписать их всех, учесть по головам, посадить в вагоны и отправить на историческую родину, где ни черта, кроме руин, нет. И куда им ехать, бросая нажитое добро, наработанные связи и налаженный бизнес, конечно, не захочется. И значит, они по-быстрому и за собственные деньги свернут всю эту чеченскую партизанщину в бараний рог, забив им стрелку и поговорив по понятиям. Политики, имеющие историческое образование, предлагали применить проверенные временем колониальные приемы, которые с успехом пользовали англичане, испанцы, португальцы и прочие колонизаторы в Африке и Полинезии. И, кстати, генерал Ермолов тоже. Предлагали навести побольше бус и прочих стекляшек, которыми щедро одарить их вождей. Одних одарить, а других не одаривать. Отчего вторые сильно обидятся на первых и начнут требовать, чтобы им отдали причитающиеся им побрякушки, которые им, конечно, никто не отдаст, потому что жалко. И тогда обделенные неизбежно начнут передел бус с применением физической силы, отчего всем станет уже не до захватчиков, потому что они будут друг с дружкой воевать. А чем больше воевать, тем больше озлобляться, предъявляя взаимный счет уже не за стекляшки, а за жизни убиенных родственников. Конечно, применительно к новым условиям раздавать придется не украшения, а должности, доллары и льготы, но все равно раздавать не всем, а только избранным, возвышая одни тейпы за счет других, провоцируя тем рознь и гражданскую войну. И тогда они, следуя своим диким законам, просто-напросто перебьют друг друга, так что даже депортировать никого не придется. А можно поступить еще проще. Можно отдать чеченцев грузинам в обмен на Абхазию, махнуть не глядя, и пусть они там с ними разбираются. А можно... Но это все так, лирика. А есть проза, проза жизни, со сценариями, которые прорабатываются за наглухо закрытыми дверями, без присутствия телевизионных камер, журналистов, миротворцев и общественных и прочих деятелей. Сценарии, которые пишутся своими для своих.